Миллионы мужчин и женщин в рассвете лет, так же, как она, метались в поисках действия. Едва Ася пересекла французскую границу, как наткнулась на толпу молодых людей, охваченных жаждой деятельности. Все равно какой. Спотыкаясь, толкая друг друга, словно бараны, они мчались куда-то, но не находили достойной цели. Эти попытки обрести себя были похожи на безумие. В послевоенной Германии царил разброд, хаос в умах доходил до злобного отчаяния. Все, во что раньше верили, рухнуло. Государство, семья, общество, все духовные традиции, все достоверные истины, и даже само понятие достоверности. Всякая вера во что-то постоянное и незыблемое претила душе, как подлость и гнусная ложь. И эти полчища, осужденные гореть в Дантовом аду, которых безрассудный эгоизм французских победителей, как вихрь бросал об стены мрачной и не оставляющей надежд тюрьмы, объединяла одна неистовая страсть — ненависть к темнице своей души. Они действительно ненавидели отупляющую тишину, порядок, даже самый покой, от которого веяло тюремным духом прошлого, и олицетворением его в глазах всего мира была тогдашняя Франция. Франция, разбогатевшая, обожравшаяся победой, старчески обрюзгшая. И эта-то Франция вообразила, будто она в силах противостоять хаосу, беспорядку, борьбе, без которых не может обновляться кровь живого мира. Вся горечь поражения, все мучения разрухи были хитроумно уловлены, подчинены фельдфебельской палке и коварно пущены в оборот соперничавшими и враждебными Франции силами. Так поступали циничные немецкие капиталисты, спекулировавшие на бедствиях своего народа, равно как и те, кто склонен в периоды социальных конвульсий ловить рыбу в мутной воде. Они старались все обернуть во вред Франции, единственного козла отпущения, единственного живого мертвеца, на чью голову они взвалили всю ответственность за то, что Германия, которую Франция, этот гниющий труп, хотела приковать к себе, теперь бунтовала, билась в муках агонии. Франция должна была отвечать за нелепые высокомерие таких людей, как Пуанкаре, Пен-Леве, Эрио, Тардье. Все они один другого стоили в тупом своем самодовольстве. Все верили в свою непогрешимость, за вредоносную их уверенность в том, что они держат в кармане истинный прогресс. Ту самую истину, которая благополучно успела умереть, лечь в могилу и уж давно истлела, с тех пор, как ее завоевали прадеды с их бессмертными принципами. Теперь эти господа лили воду на мельницу. Мельник, проснись! Мельница мерит отчаяние и ненависть. Готовились новые войны за право, которое питало новые идеологии, право на жизнь, право на движение, на перемены, право на взрывы, когда в угнетенной человеческой массе неизбежно начинает соображение, право на хаос. Право на хаос было тем правом, которым Германия пользовалась тогда особенно широко. Во все времена хаос был ее стихией. Немецкий ум оправдывает хаос под тем предлогом, что хаос де источник обновления. Но на практике все кончалось военными организациями. Требовались прочные изложницы и надежные желобы, чтобы по ним можно было пустить расплавленный металл и заставить его служить господам Круппам, Тиссенам и Гугенбергам, промышленникам и дельцам, за правилом современного мира. Кое-что достигало и ушей Аси, которая по своей профессии стенографистки, машинистки, на правах живого механизма присутствовала при тайных переговорах представителей крупнейших предприятий французской и немецкой тяжелой промышленности. Виртуозная техника, вкупе с мудрым умением стушеваться, словно с помощью шапки-невидимки, обеспечили Асе положение облеченного доверием лица в свите хозяев финансового мира и закулисной политики. При желании она могла бы извлечь из этого пользу. Но единственные выгоды, извлекаемые Асей, были опыт и жажда отомстить обществу, ненависть, которому копилась у нее в душе. Копилось у нее презрение к той массе бедняков, эксплуатируемых, которые позволили взнос сдать себя и вести на поводу. В Германии им помыкали, как хотели. Благодаря врожденной непоследовательности германской нации, той умственной лихорадки, которая снедает две трети мыслящих или полагающих, что они мыслят немцев, нетрудно было направить их духовное недовольство в русло деспотизма и фашизма, существующего и грядущего. Нетрудно было поставить его на службу финансовых воротил, насильников, душителей свободы.